Одна жертвовала собой ради старой матери или эгоистичного отца, другая ради пошляка мужа или неверного любовника, третья, вот как я думала, Нетта, ради ребенка, который ее совсем не любит, который забудет ее, который завтра, может быть, от нее отвернется. Но так что же, если даже быть обманутой, брошенной, забытой им, для меня радость, если мне приятно получать от него колотушки, о, насмешка, о, самообман. А другие женщины, те, которым нет для кого жить, как щенам завидуют. Им семью заменяет собака, кошка, птичка. У каждой свой кумир. Уж если им непременно нужно кому-нибудь поклоняться, так лучше Богу, по крайней мере, высшее существо. У меня вот тоже есть свое божество, неведомый Бог, моя собственная правда. И эта страсть, которая заставляет меня ее искать, может быть, тоже самообман. Но я это узнаю только тогда, когда приду к цели. Если даже это обман, то возвышенный, он стоит жертв. Анетта восставала против бессмысленности некоторых жертв. Нет, природа не хочет, чтобы лучший приносил себя в жертву менее достойному. А если она этого и хочет, зачем я буду ей подчиняться? Зачем? Нет, нет, она этого не требует. Она учит нас отрекаться от себя во имя лучшего, высшего и сильнейшего. Жертвовать собой во что бы то ни стало, ради достойного или недостойного, пожалуй, даже лучше ради недостойного, потому что тогда эта жертва значительнее, тогда эта жертва ради жертвы. Да, это согласно с представлением некоторых людей о Боге. Верю, потому что нелепо. Каков господин, таковы и слуги. Это тот самый Бог, что уже на седьмой день почил от трудов, считая, что сделал все и сделал хорошо. Если бы люди его слушались, вот жизнь остановился бы после первого оборота колеса. Весь прогресс в мире происходит против воли этого Бога. Да будет! Будем толкать вперед свой воз, и даже под страхом, что нас раздавит, я хочу, чтобы он двигался. Одно печальное знакомство еще усилило возмущение Анетты против бессмысленных жертв, что она знала о них, которые люди более достойные приносят менее достойным. Хлопоча в свое время о месте преподавательницы на курсах для иностранок в НЭИ, она оказалась конкуренткой одной молодой женщины. Ей понравилось лицо этой женщины, грубоватое, но энергичное. Анетта пробовала завязать разговор, но та отнеслась к ней недоверчиво и, видимо, думала только о том, как бы устранить соперницу с дороги. В то время Анетта еще не привыкла к такого рода борьбе, глубоко и противной, и не умела защищаться. Желая расположить в себе соперницу и приобрести нового друга, она даже уступила ей место. Та не выразила никакой благодарности. Все ее мысли были заняты погоней за заработком. Она напоминала муравья, который вечно спешит, хлопочет, занят только накоплением. Она-то ее ничуть не интересовала. После этой встречи она-то потеряла ее из виду. А когда 6 лет спустя случай снова столкнул их, обе были уже не те, что прежде. Анетта теперь не склонна была проявлять великодушие к конкурентам или излишнюю щепетильность. Она говорила себе: «Такова жизнь, и я не могу ее изменить. Я хочу жить, и в первую очередь должна думать о себе». Началась борьба. Она была недолгой. После первого же выпада противницы Анетта получила нокаут. Как она постарела за эти 6 лет! Анетту поразило столь быстрое разрушение. Она помнила брюнетку с розовыми щеками, на которых 2-3 родинки чернели, как изюминки в булке, крепкую, коренастую крестьянку с резкими, торопливыми движениями, с тонкими, суховатыми чертами, которые были бы довольно приятны, если бы не хмурое выражение и упрямый лоб. А теперь она увидела худое морщинистое лицо, суровый взгляд, горькие складки у рта, впавшие щеки. Молодая женщина увяла, как спаленная солнцем трава. Обе, и Анетта, и Рут Гильон, добивались места секретаря у одного инженера. Здесь нужно было работать 2 дня в неделю, разбирать деловую корреспонденцию и принимать посетителей. Анетта застала Рут в прихожей, они обменялись враждебными взглядами. Рут спросила: «Вы насчет места? Оно обещано мне». Анетта ответила: «Мне оно не обещано, но я пришла предложить свои услуги». «Напрасно! Место достанется мне». «Ну, напрасно или нет, но я поговорю, а там пусть берут, кого захотят». Через несколько минут Анетту позвали в кабинет, и инженер выбрал ее.